Больше одной в руки не давать. Проходите, не задерживайтесь. Куды прешь? Я с утра тут за этим мальцом занимала. Не помню я тебя. Вас тут не стояло, гражданочка. Не над ля-ля. Я свои права знаю. Ты свои права. Муж на кухне качай. Убери руки. Руки убери, кому говорят. Не трогай меня, мужланка. Конечно, всякий маломальский цивилизованный человек уже понял, что эти звуки издает никто иной, как многорукое, многоногое, многоголовое и, самое главное, многоротое существо, которое заводится в любом населенном пункте после того, как известие о том, что продовольственные склады на Медне сгорели дотла, становится общественным достоянием. Очередь за хлебом. «Кто же поджег склады, не знаете?» Тихий интеллигентный голос. «Нет, не знаю, но говорят...» «Тссс!» «Говорят, что кронпринц Сержио имеет к этому отношение». «Куда смотрит его величество? Он бы такого никогда себе не позволил!» «Наверное». «Мало ты еще, сынок! Не помнишь его, пока он еще просто братом короля был! А я во как помню!» Присоединился тщедушный дедок с всклокоченными седыми волосенками на затылке. «Еще вот таким я его помню!» «И что?» Махнул сухонькой ручкой старичок. «Яблонь от яблока недалеко падает». «Шарлемань XVI, упокой его душу, Помфамир Помфалон! Небось, своему сынку такую бы взбучку задал!» «Целых полчаса, наверное, выговаривал бы». «Упокой его душу, Помфамир Помфалон!» «Чью?» «Сыночка маленького его, инфанта Шарлеманя, дитятка безвинное!» «Царствие ему небесное! Будет пухом земля!» «А я вот слышал!» «А я вот слышал, что не погиб его высочество тогда». «Да не могёт такого быть». «А если может?» «А если правда?» «Тело-то тогда не нашли, сынки, помню я». «А могилка чья в склепе?» «Пустая. Старого короля меч, вроде говорят, нашли, а от наследника ничего». «Страх-то какой, боженька!» «Нынешний король, рассказывают, приказал буквально просеять весь пепел сгоревшей деревни, каждый камушек перевернул». «Вон он, как своего брата с племянником жалел! А вы говорите!» «Ага, жалел! Пожалел волк кобылу!» «Заживо сгорели ведь, говорят!» «Ох, не приведи Господь!» «А кто говорит-то? Наш король и говорит!» «М-да. А что ж ему еще-то говорить-то? Что, жив где-то маленький принц?» «Ага, жди, скажет». «Тссс! А чего ж он маленький-то? Сейчас-то ему, наверное, годков 18 исполнилось бы». А то ведь поди и исполнилось. Кабы жив-то он был, не страдали бы мы так, поди от семени крапивного. А может, и найдется еще. Памфомир Памфалон поможет. Помоги ему, всемогущий Памфомир Памфалон. А может, и взаправду? Да, всяко ведь бывает. Не задерживайтесь. Один каравай в руки. Проходи, проходи, красавчик, не тормози, народ. Заворачивая хлеб в платок, Иоганн Гугенберг быстро оглянулся и зашагал прочь. Надо было занести по дороге хлеб деду и встать в другую очередь. Через пару кварталов, проходя мимо хвоста своей старой очереди, он украдкой кивнул заспанному Ерминку. Тот, не прерывая разговора, подмигнул ему в ответ. План подпольного комитета по освобождению Ивана-Царевича начинал действовать. Вечером комитетчики собрались на втором этаже одного из трактиров мастера Вароса. На этот раз собирались тайно, говорили тихо, пили мало. Серый объявил сухой закон до окончания операции. Возражений не было. Гарри не в счет. «Все идет как по писанному», – докладывал сеньор Горджула. «В общей сложности наша труппа побывала сегодня в 40 очередях, и только в одной Костелло за его слова чуть не побили. Порвали костюм». «Сторонники Шарлемана Томаса?» «Что он такого сказал?» «Он сказал, что при Шарлемане XVI было ничуть не лучше, а даже хуже, и что он любит теперешнего короля, и особенно благородного кронпринца Сержо». «Ха! Гуд! Чем хуже, тем лучше!» — приговорил волк, уписывая любимые бананы в шоколаде. «В моей очереди он бы камзолом не отделался!» — самодовольно заявил Ерминок. «Да, ночной поджог, кажется, вывел народ из себя». «И теперь от нас будет зависеть, куда мы его приведем. Если бы у князя Ярославского был жилет, он, наверное, заложил бы за проймы большие пальцы и добавил: «Социалистическая революция неизбежна, батенька!» И сам удивился бы. Но, ко всеобщему облегчению, жилеты на тот период только вышли из моды, и Вандерланд, несостоявшийся колыбель, мог спать спокойно, хоть опасный момент и историческая месть были так близки. «Я постоял в 7 очередях», — начал свой доклад мастер Варас. «И